«Гнусная философия иссушила корень веры почти во всех сердцах», — говорило французское духовенство. Но было много людей во Франции, в сердцах которых корень веры не был иссушен. Доказательством служило то, что они за отцовскую веру терпели страшные притеснения, работали на галерах, покидали отечество. То были протестанты. Католическое духовенство, не способное предохранить сердца своей паствы от влияния философии, поддерживало гонения на протестантов и тем давало врагам своим, философам, лучший случай вооружиться против религии, во имя которой производилось гонение. Католическое духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе с философией, от него не было слова и дела назидания. И люди, в сердцах которых корень веры не был иссушен философией, для того, чтобы дать питание этому корню, обращались к мнимо-религиозным явлениям, которые прямо переносили в Браминскую Индию и не имели ничего общего с христианством. В Великую Пятницу 1759 года публика сходилась смотреть, как распинали сестру Франциску, начальницу конвульсионерок, как железными гвоздями прибивали ко кресту ее руки и ноги, как пронзали копьем левый бок. Как обыкновенно бывает, зрители разделялись во мнениях. Одни вполне верили в действительность явления, другие утверждали, что это ловкое фокусничество, третьи говорили, что хотя тут и есть обман, но есть и явления необъяснимые. Во всяком случае, представления конвульсионерок служили новым предлогом к нападкам на христианство. С другой стороны, народ был свидетелем страшных зрелищ. Во Франции, считавшейся центром европейской цивилизации, преступника разрывали шестью лошадьми. Исполнители приговора заботились об одном, чтоб как-нибудь не сократить мучений. Отец, жена, дети преступника изгонялись из отечества. Легко понять, какую силу получали голоса, восстававшие против таких ужасов, требовавшие уничтожения всех этих обычаев доброго старого времени. Легко понять, как эти голоса являлись благовестием будущего золотого века. Страна изнемогала под тяжестью налогов, а между тем у Людовика XV шел однажды такой разговор с министром-герцогом Шуазелем. «Король, как вы думаете, сколько стоит моя карета, Шуазель?» «Я бы заплатил за нее 5 или 6 тысяч франков, но так как, Ваше Величество, платите по-королевски, то она может стоить и 8 тысяч». «Король, вы жестоко ошиблись. Карета стоит мне 30 тысяч франков». «Шуазель, такие возмутительные злоупотребления невыносимы. Необходимо положить им предел, и я вызываюсь на это, если Вашему Величеству угодно будет поддержать меня». «Король, любезный друг, воровство в моем доме громадное, но нет никакой возможности прекратить его. Слишком много людей... И, главное, слишком много людей сильных здесь заинтересовано. Все мои министры мечтали привести в порядок расходы двора, но, испуганные препятствиями при исполнении, бросали дело. Кардинал Флери был очень силен, был полновластным хозяином Франции и умер, не посмевши привести в исполнение ни одной из идей, какие имел относительно этого предмета». И потому успокойтесь и не трогайте порока неизлечимого. Легко понять, как подобные явления усиливали отрицательное направление в обществе и литературе, с каким нетерпением ждали царства разума. Но среди победных кликов честь разума, имевшего избавить от всех зол, наследник Людовика XV, заплативший преждевременную смертью за тяжкую жизнь, проведенную в мыслях о будущем, писал: Новая философия, оправдывая своеволие народов, дает в то же время государям право торжествовать, если они захотят ею руководствоваться. Ибо если интерес настоящей минуты и личный интерес считаются единственным правилом всех наших действий, государь будет иметь не меньшее искушение употреблять во зло свою власть, как и народы, свергнуть иго авторитета. Что страсти только внушают, тому наши философы учат. Если закон интереса будет принят и заставит забыть закон Божий, тогда все идеи справедливого и несправедливого, добродетели и порока, нравственного добра и зла уничтожатся, троны поколеблются, подданные станут непослушны и мятежны, государи немилостивы и нечеловеколюбивы. Народы будут всегда или в возмущении, или под гнетом. Французские историки, указывая на свои революции и царствование Наполеонов, говорят, что Дофин был пророком. В таком положении находилась страна, представительница Западной Европы, западноевропейской цивилизации, когда русские люди в своей новой истории перешли уже в другой период своего развития. От Петра Великого до Елизаветы на первых порах своего знакомства с Западной Европой, собственно, в школьное время, они учились там в разных местах, перенимали то или другое нужное знание, как дети по заданному уроку, иногда часто по неволе. Со времен Елизаветы отношения русских людей к Западной Европе стали более сочувственны, более пристрастны, в то же время отношения к просвещению вообще стали более свободны и самостоятельны. Русские люди с жадностью бросаются не на то или другое знание, специально им нужное, но на европейскую литературу, которая представлялась тогда французскую литературою, упиваются новым широким миром идей, легкостью французской мысли, с какой она перелетала от одного предмета на другой, вскрывала новые отношения между ними, восхищаются ее остротою, с какой она подтачивала так называемые предрассудки. Русские люди читали, переводили, создавали свою литературу, которая не могла не находиться под сильным влиянием образцовой литературы французской. Страсть к чтению, которая овладела в это время русскими людьми, видна из всех мемуаров времени. Чтение это, как обыкновенно бывает, производило различное впечатление на читающих.